Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Шримад Бхагаватам, 54 глава, 25, описание качеств царя Пуранджаны. Текст 8. Перевод стиха. Все эти животные ждут твоей смерти, чтобы отомстить тебе за нанесенные им смертельные раны. Когда ты умрешь, они будут в ярости пронзать твое тело железными рогами. Все эти животные ждут твоей смерти, чтобы отомстить тебе за нанесенные им смертельные раны. Когда ты умрешь, они будут в ярости пронзать твое тело железными рогами. Комментарий во божественной милости Шри Шримада Ачи Бхактивиданты с вами Прабхупады. Нарада Муни хотел обратить внимание царя Прачинабархишата на то, каким последствиям приводит убийство животных во время жертвоприношений. В шастрах сказано, что человек, приносящий в жертву животных, дает им возможность в следующей жизни родиться людьми. Подобно этому, кшатрии, которые, сражаясь за правое дело, убивают на поле битвы своих врагов, после смерти попадают на райские планеты. В Ману Самхите говорится, что царь должен непременно казнить убийцу, чтобы в следующей жизни тот не страдал из-за совершенных им преступлений. Исходя из этого, Нарада Муни предупреждает царя о том, что животные, которых он убил во время жертвоприношений, ждут его смерти, чтобы отомстить за себя. В словах Нарады Муни нет противоречия. Нарада Муни хотел убедить царя в том, что слишком увлекаться принесением в жертву животных рискованно, потому что даже незначительная ошибка, допущенная в ходе жертвоприношения, может привести к тому, что убитое животное не получит человеческого тела. Это значит, что человеку, принесшему его в жертву, придется отвечать за смерть животного, так же, как убийце человека приходится отвечать за свои поступки. Когда животных убивают на бойне, за это убийство несут ответственность 6 человек, которые причастны к нему. Тот, кто дает разрешение на убийство, тот, кто совершает его, тот, кто помогает убийце, тот, кто покупает мясо, тот, кто готовит мясо и тот, кто ест его. Все они считаются соучастниками убийства. Вот на что хотел указать царю Нарада Муни. Таким образом, в убийстве животных нет ничего хорошего, даже если их убивают во время жертвоприношения. Эте твам сампратикшанте смаранто вайша самтава сампаритам аякутайш чиндантьютхита маньявахам. Все эти животные ждут твоей смерти, чтобы отомстить тебе за нанесенные им смертельные раны. Когда ты умрешь, они будут в ярости пронзать твое тело железными рогами. Умагьянти мирангасья гаранджана шалакая чакшурун меритам яна тайшма шри гурувен маха нама ом вишну падая кришна приштая бхутали шримати ниранджана свами ити намине анахата прайасана прабхупадасья туштай санкиртана правритартам эхате. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jaya Advaita Gadadhara Shrivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare. Итак, в этом стихе и в этой главе описание качеств царя Пуранджаны объясняется, что живое существо, преследующее материальные цели, вынуждено причинять беспокойство другим живым существам. Мы уже обсуждали с вами эту тему, что очень многие наблюдают в духовной жизни очень большие противоречия между друг другом. И также большие противоречия с теми людьми, с которыми они встречаются. Это, как правило, болезнь таких первых ступеней преданного служения. Саш, там ты сидишь не для того, чтобы спать. Иди, займись, машину свою налаживай, или иди, тюнь, двор подмети. Какой смысл? Я еще раз говорю. А как будто всех, кто спит, задействовал. Авая спит все время. Все время, наверное, на лекции спит. Саша спит. Ну, это нет в этом никакого толку. Поймите. Если вы не слушаете Бхагаватам, вы просто совершаете оскорбление. Лучше не совершать его, пойти что-то сделать на самом деле. Полезно. Сабжи пусть режут, овощи там, что это. Немало у нас в храме. Что они приходят, сидят за себя. Итак, любой человек видит, что в этом материальном мире существует очень много проблем. Но я сейчас не буду говорить о материальных проблемах, поскольку все эти проблемы имеют практически одну и ту же природу. Природу разных мотивов и разных целей, которые преследует живое существо. И здесь в этих стихах, вот в частности в этом стихе описано, что царь, преследуя эти материальные цели, вынужден был причинять беспокойство другим живым существам, которые теперь ждут его смерти. Они не просто ждут чего-то, а ждут его смерти, чтобы отомстить ему. Здесь говорится, что не каждое животное может получить человеческое тело. Точно так же, как мы, преследуя какие-то материальные результаты, всем вручаем книги, так сказать, и думаем, что все обязательно должны стать людьми. Обманываем и все остальное. Когда человек преследует материальные цели, он вынужден вступать в противоречие с самими ведическими произведениями. Поэтому мы видим на примере царя Ранджаны, что человек, преследующий материальные цели, может забыть о том, как предписывают правила и предписания действовать даже на этих жертвоприношениях, как нужно очень строго действовать в соответствии с этими правилами и предписаниями. И одно неловкое, ошибочное решение или ошибочный поступок приводит к тому, что животное, то, которое было задействовано в этом жертвоприношении, оно не получает человеческого тела, а просто получает большую рану. Большую рану. И ждет, как бы отомстить. Оно начинает ждать, как бы отомстить. Существует четыре уклада человеческой жизни в ведическом обществе. Шудры, которые имеют природные качества служить трем высшим сословиям. Служить, то есть они по своей природе больше слуги. То есть у них нет очень хорошего интеллекта, но у них есть очень хорошее качество, у шудр ведических. Они склонны служить. Склонны служить другим. И, в общем-то, они преследуют довольно такие, ну, не очень возвышенные цели. Они довольствуются какими-то грубыми чувственными наслаждениями. Но по своей природе склонности служить, их можно очень быстро вызволить с этого уровня, с низкого уровня. Вайши склонны защищать коров и заниматься земледелием и торговлей. Земледелие, почему говорится о земледелии? Всем известно, что, вот, допустим, Сканда Пурана описывает, что когда железным плугом вспахивается земля, то выветриваются некоторые аспекты, некоторые состав земли. Земля тоже состоит из многих компонентов. И когда тракторами пашут землю, то вот этот компонент в земле, он уходит. То есть земля портится. И земля становится через некоторое количество раз посевов на такой земле, которая вспахана железными плугами, тракторами, эта земля непригодна для посевов. И таким образом люди стремятся целинные земли осваивать. Почему? Потому что те земли, которые они уже некогда вспахали трактором, они уже неплодородны. Они неплодородны. И как следствие этого выпыления определенных компонентов из земли, там появляются камни. Они начинают подниматься в этом месте из земли. Таким образом, современная цивилизация тоже даже не знает, как правильно обрабатывать землю. Вайши, они знают, как это делать, и они защищают коров. Не только как, что это, так сказать, продукт достатка, они знают, что это очень важный компонент приобретения знания, то есть религия в жидком виде. Они знают, что это большой достаток, здоровье и все остальное. Кшатри склонны управлять, то есть имеют природные качества, благородные, умение руководить, благородство, храбрость в бою. Храбрость в бою кшатри проявляют. Кшатри не тот, кто проявляет храбрость где-то там среди женщин. Он проявляет храбрость в бою. Очень благородная личность. Умение руководить – это природное качество кшатри, то есть врожденное. То есть у него есть эта природа, умение управлять, руководить другими. Брахмана тоже так помню, да? Спокойствие, самообладание, принесение жертв, аскетизм, изучение вед, мудрость, там, религиозность и все остальное. То есть это природные качества. Что значит природные качества? Качества, связанные с кармой человека, с его прошлой благочестивой или неблагочестивой деятельностью. Но млечхи, это немного другая категория живых существ. Вот это деление на брахманов, кшатриев, вайши, шудра, оно присутствует, так сказать, по самой идее. Прабхупада пишет, что даже сейчас мы видим, что интеллектуалы занимают более высокое положение, управляющее звено, коммерсанты, банкиры и рабочий класс. Вроде бы то же самое осталось. Но млечхи. Что значит млечха? Млечха все использует для чувственных наслаждений. Практически такое наиболее демоничное, то есть наиболее телесная концепция. Даже шудра был в меньшей степени телом, чем млечхи. И у млечхи очень такие идеи необычные, очень необычные идеи. И вот даже в ведическом обществе мы видим, сколько противоречий возникало. Шудры наиболее чувствуют себя телом, поэтому преследуют грубые чувственные наслаждения. Вайши, там, понятно, кшатри и брахманы. Сейчас в нашем обществе точно так же происходит. Одни люди очень сильно привязаны к чувственным наслаждениям, телесным, грубым телесным наслаждениям, преследуют эти цели. Когда они не получают это, они всегда раздражены. И любой, кто не согласуется с ними, то есть в деятельности, они ищут даже такой круг общения, где бы их поняли. Вот как, допустим, Сахадева у нас, вот он сейчас очень сильно дружит с Жекой. То есть это происходит автоматически, потому что мы ищем того, кто нас понимает. Тот, у кого сходная природа и сходные проблемы. Мы не ищем того, кто объяснит или как-то нас вдохнет. Мы ищем того, кто поймет сходность наших проблем. И мы ищем самоутешение такого, самоуспокоение в этом общении. Другой человек, если вы помните, Вайши, он всегда хочет получить какую-то коммерческую деятельность, он хочет получить деньги, он любит делать деньги. Это Вайши. Это природное качество, и против своей природы очень сложно идти. Кришна объясняет Арджуне, сложно против своей природы действовать. Кшатри стремится управлять. Что значит стремиться? Стремиться — это не значит, что он не умеет управлять, но стремится к этому. У него есть природные качества, умение руководить, благородство, отвага в бою. Но млечха, он стремится управлять, не обладая этой природой. У него он не храбр в бою, он не умеет руководить, не благороден и все остальное, но он стремится управлять. Это шудры, как Прабхупада говорит, шудры, которые рождаются в Кали-югу. В основном все общество состоит из шудр. То есть желание грубых чувственных наслаждений обуревает шудр, и они пытаются изображать из себя, то есть играть роли тех или иных живых существ. Вот как вчера, допустим, спектакль, мы видели спектакли, почти в жизни так же происходит, что человек, не обладающий природой соответствующей, он стремится играть роль. Но это спектакль — трансцендентная деятельность, то есть она удовлетворяет Кришну, когда живое существо играет в спектакле роль там, каких-то трансцендентных личностей и все остальное. Это естественный процесс развития духовной потенции, то есть очищения. Но в материальной жизни каждый играет роль той личности, которая зачастую не обладает качествами того, кого он хочет играть. Вот мы видим, да, как кто-то изображает из себя проповедника, но результат его проповеди, так сказать, практически равен нулю. Вот я вам рассказывал, был один преданный, который там 100 лекций где-то читает, и ни один человек даже не то, что не привлекается, а ждет, как бы отомстить. 100 лекций надо прочитать и людей настроить таким образом, что они в очень таком негативном настроении находятся и ждут, когда бы укусить преданных после этих всех проповедей. Почему? Потому что преследовалась не цель сделать их преданными, а какая? Да, желание славы какое-то, желание показать кому-то что-то. То есть аскеза принята из побуждения ложного эго. Такая материалистичная природа. И когда человек преследует эти материалистические цели, то результат его деятельности абсолютно иной становится. И мы видим, что те люди, которые попадают в эту, в это жертвоприношение, в эту ягью так называемую, они только в беспокойстве в большом пребывают. В большом беспокойстве. Мы видим, что даже на примере Санкиртана Яги, практически это как животные, да, сравнивается. Народ Тхама, да, низшие среди людей, почти животные. Там на уровне Анамая, там Пранамая, Маномая. То есть практически это считается три уровня животных. Это три уровня низших. И мы, совершая эту Санкиртану Яги, то есть давая книги людям, пытаемся их сделать людьми, цивилизованными людьми. Но зачастую, преследуя нечистые цели, мы вынуждены причинять им беспокойство. Вынуждены причинять не просто какие-то беспокойства, а серьезные беспокойства, что они ждут, как бы нас пронзить своими извительными словами или что-то нам причинить, какие-то беспокойства. Очень серьезные беспокойства. Это как вот у нас Матаджи одна мне рассказывала, что начальник налоговой инспекции нашего, так сказать, города или нашей республики, лежал в больнице, в палате. И там постоянно приходили проповедовать адвентисты. Они преследуют, естественно, такие нормальные цели. Какие нормальные цели? Они хотят друг перед другом показать, кто сколько людей обратил. Это чисто материалистический подход. Выпендриться, кто больше людей обратил. Но обращение – это совершенно другая категория, чем приобщение. И вот эти люди, адвентисты, это тоже яги. В принципе, я их понимаю, они каким-то образом, по крайней мере, они не призывают людей там покупать презервативы, они как что-то говорят о Боге, но говорят это таким образом. И потом, когда человек преследует материалистические цели, его проповедь, она меняется. Даже акценты расставляются по-другому, все. То есть он начинает играть на публику и тем самым преследует материальные цели. И они настолько достали этих людей, всех, которые лежали вместе с ним. И этот начальник вот этой налоговой инспекции, он так обозлился, что он даже лежа в больнице, он затеял план, как уничтожить все религиозные организации в Бурятии через налоговую инспекцию. То есть задавить их финансово, то есть долги на них навешать, штрафами обложить, чтобы они не смогли существовать, и тем самым прикрыть их. И он лежал там в больнице и мечтал из-за этих адвентистов это совершить. Он мечтал это сделать. Точно так же, как та Матаджи, если вы помните, там мать одной девушки, которая оказалась близка, была вхожа в Думу, в Госдуму, там, в правительство. И она постоянно вынашивала планы, как уничтожить, так сказать, Хари Кришну. И причинила очень много беспокойств. Каждый раз так происходит, когда мы действуем с такими. Но в то же время невозможно избежать этих материальных мотивов на первых стадиях особенно. И что же рекомендует Шри Чайтанья Махапрабху, когда он объясняет, есть вот в учении Шри Чайтанья, есть там встреча с Санатаной Госвами. Господь Чайтанья дает наставление Санатаной Госвами. И он объясняет Санатаной Госвами три класса преданных. Первый класс преданных – это те, кто исключительно владеют всеми ведическими писаниями, исключительно владеют. И вера их непоколебима. И они всех живых существ видят в связи с Кришной. И всех живых существ считают преданными Господа. Но на разных уровнях. Но то, что они на самом деле внутренне относятся к ним как к преданным, это факт. Ко всем абсолютно. Демон, не демон, кто угодно. Они всех видят в связи с Господом и видят их задействованных в плане Господа, совершающих преданное служение. Одних под гунами, других вне, одни в сознании, другие в мелком. Но они всех видят как преданных. Всех абсолютно. Преданные второго класса, он объясняет, это преданные, которые имеют тоже непоколебимую веру. В этом они не отличаются от преданных первого класса. Но они еще недостаточно знают священные писания и недостаточно хорошо могут ими оперировать, этими знаниями. Они дружат, они хотят и всегда дружат с чистыми преданными, стремятся, вот, то есть с третьего класса, с преданными третьего класса всегда стремятся, то есть равняться на них, все время смотрят, как они действуют, перепытаются проникнуть в их умонастроение и все остальное. То есть они очень сильно сконцентрированы на преданных третьего класса. И они очень сострадательны, очень хорошо различают невинных и избегают общения с материалистами и демонами. Это преданные второго класса. И преданные третьего класса – это преданные, которые ну, просто по простоте душевной принимают процесс преданного служения. Вера их поколебима, вера их колеблется, и они не очень хорошо знают священных писаний, вера их колеблется, и они не могут отличить, где преданный, где не преданный, с кем можно общаться, с кем нельзя общаться, как стоит поступать, а как не стоит поступать. Это преданные третьего класса. И Прабхупада описывает их в Бхагавад-гите как те преданные, которые называются пракрита-бхакты. То есть они пришли на путь преданного служения, настоят на такой ступени с желанием исполнить свои материальные желания. Пракрита-бхакты. Поэтому они очень легко попадают под влияние женщин, под влияние богатства, власти и всего остального. Потому что вера их колебима. И если они не будут получать этих материальных стимуляторов, они соскальзывают с пути преданного служения. Поэтому Господь Чайтанья Махапрабху объясняет, что они должны быть под опекой преданных второго или третьего класса. Под опекой обязательно. Что значит под опекой? Всегда находиться рядом в связи с этими преданными и совершать служение под их руководством. Во всех мелочах. Только под их руководством. Иначе они падут, то есть уйдут. Соскользнут, поправив свое материальное положение, будут соскальзывать. И далее Шрила Санатана Госвами спрашивает Шри Чайтанья Махапрабху, кого же можно считать чистыми преданными? И Шри Чайтанья Махапрабху говорит, уже на втором уровне эти преданные считаются, я их принимаю, как чистых преданных. Вера их непоколебима. И он объясняет, Шри Чайтанья Махапрабху Санатана Госвами говорит о том, что тот, кто... Санатана Госвами спрашивает, а что же это такое непоколебимая вера? Как определить эту непоколебимость веры преданного? И тем более, если он не очень хорошо знает священные писания. И Шри Чайтанья Махапрабху говорит о том, что непоколебимость веры очень легко распознать. Непоколебимая вера выражается в том, что преданный готов исполнить всегда любое служение для Господа. Любое. И сделать его чисто и качественно. Это чистый преданный. И он говорит, и этот уровень начинается со второй ступени, где преданный имеет непоколебимую веру. То есть Шри Чайтанья Махапрабху объяснил Санатане Госвами, что он определяет чистоту преданного служения, чистый преданный или нечистый преданный, по его вере. А вера определяется в то, что его вера непоколебима до такой степени, что он готов выполнить любое служение, которое от него потребует Господь. Любое абсолютно. Это чистый преданный. Не говоря уже о третьей. Вот, вернее, первая это ступень, высшая ступень. Третья это низшая. Итак, в процессе деятельности живые существа вынуждены причинять беспокойство другим, преследуя свои материальные цели. Если вы помните, когда Притху Махарадж начал совершать ашвамедха-яги, то есть хотел совершить там ашвамедха, да, по-моему? Или... Да, ашвамедха-яги. И он хотел просто удовлетворить Господа Вишну. И он совершал. То есть его деятельность была довольно чистая. Он просто хотел удовлетворить Господа. Поэтому совершал эти ашвамедха-яги. И до какого-то времени даже полубоги были включены в это жертвоприношение. Но поскольку полубоги, они очень материалистичны, на определенной стадии, когда они увидели, что это чересчур, так сказать, дает силу Притху Махараджу, силу дает, то есть он возвышается очень быстро, поскольку яги удачно происходят, цель его чиста, поэтому он очень строго придерживался, он не пытался, так сказать, каким-то количеством задать, он просто решил это сделать и делал очень спокойно, а раз спокойно, преследуя желание удовлетворить Вишну, то очень строго выполнял все эти вещи. И каждый раз конь, так сказать, превращался в человека. И на каком-то этапе Индра, преследуя свои материальные цели, был вынужден причинять беспокойство. Он был вынужден, даже будучи преданным, до еще такого уровня, он был вынужден причинять беспокойство жертвоприношению Притху Махараджи ему лично. Он был вынужден вступить с ним в противоборство. Точно так же мы видим, как в духовной жизни вдруг какие-то личности начинают, так сказать, ну, бодаться, вот как здесь говорится, железными рогами друг друга пронзать. Бодаться, то есть. Что, почему он говорит железными рогами? То есть железо, если вы знаете, да, это такой аспект деградации. окисление, брожение, все связано там с металлами всевозможные. И вот эти все факторы, которые мы наблюдаем в преданном служении, когда кто-то кем-то недоволен, пытается как-то оклеветать кого-то, наговорить лишнего, связано с материалистическими желаниями, то есть с материальными качествами и видением, материальным видением, и человек преследует эти материальные цели. Вот если вы помните, вот даже на посмотреть сейчас, вот, когда у человека были какие-то проблемы, он постоянно пытался кого-то оклеветать, говорить, вот это так, вы так, вот, а я вот так. Он вынужден причинять беспокойство другим существам. Человек, преследующий эти цели, вынужден так делать. Вот, допустим, как какая-то матаджи, которая влюблена, она вынуждена причинять беспокойство своим соперницам. То есть, если она видит, что кто-то ближе, так сказать, подходит к этому, к объекту ее, или там каким-то образом начинает, она вынуждена, потому что она преследует эту цель, она вынуждена причинять им беспокойство. Она вынуждена как-то оскорбительно относиться к этим личностям, действовать по отношению к ним оскорбительно и все остальное. Если кто-то хочет почести и власти, если мы видим, что кто-то больше почести и власти получает, хочется как-то, материалист, он всегда хочет как-то уязвить этого человека, хоть что-то ему сделать, хоть что-то, любое какое-то, причинить беспокойство, как вот там, гамчу порвать. Потому что зависть так, это зависть. Хоть как-то уколоть человека, которому ты завидуешь. Это все называется пракрита-бхакти. И это происходит естественно, потому что человек материалистично настроен еще. Он еще материалист. Он вынужден вступать в разные схватки, потому что он преследует материальные желания, поэтому он вынужден оскорбляться, вынужден скандалить, вынужден капризничать, потому что все время он сконцентрирован на достижении материальных целей. Все время. И для этого, чтобы достигнуть материальных целей, он использует все атрибуты духовной жизни. Он вынужден, потому что он понимает, у него есть понимание, он же преданный, что без удовлетворения Господа я не смогу достигнуть никаких материальных целей. Поэтому ему нужен Господь, нужны атрибуты преданного служения, чтобы достигнуть этих материальных целей. Все нужно. Божества, туласи, алтарь, все нужно. Дхоти, шикха, бусы. Это преданный, но преданный третьего уровня. То есть пракрита бхакта. Преданный неофит, материалист еще. Вера его колеблется. Каким образом его вера колеблется? Когда он не получает того, что хочет, за свои аскезы так называемые, за то служение, которое он делает все время с поколебимой верой. То есть он какое-то служение принимает, а какое-то нет. Он это одно служение делает с энтузиазмом. И смотрите, он делает с энтузиазмом то служение, к которому чувства привязываются, или которые могут исполнить его материальные желания. И отказывается исполнять то преданное служение, которое является его основным служением. Вследствие чего это происходит? Он считает, что его основное служение менее эффективное. Но когда атрибуты есть, то есть он еще на материальном уровне воспринимает. Если есть атрибут, то атрибут быстрее исполнит его материальные желания. Через атрибут, мол, я быстрее исполню материальные желания, через то служение, которым я занимаюсь. Но Шри Чайтанья Махапрабху, объясняя Санатана Госвами, говорит, что самым важным атрибутом преданного служения является желание исполнить любое служение, любое, и сделать его чисто и качественно. Это является самым основным атрибутом удовлетворения Кришны. Самым основным. Поэтому в одном из стихов Бхагавад-гиты он говорит, лучше свое делать несовершенно, чем чужое совершенно. Что значит свое? То служение, которое тебе поручил Господь. Лучше все силы туда отдать, чем отдать силы в то служение, которое тебе нравится, или которое, по твоему мнению, так сказать, очень эффективно для тебя, для получения своих материальных желаний, исполнения материальных желаний. Поэтому мы видим, когда человеку говорят, это делай, он идет, что-то там другое делает, потому что там его чувства, он думает, что он быстрее через это исполнит свои материальные желания. Представь, человек привязан к женщинам. Ему надо ходить распространять книги. Но он, значит, тут же автоматически идет туда, где есть женщины, чтобы там проповедовать, под видом проповеди. На махаты он хочет поднимать, потому что там есть женщины, там есть... И казалось бы, почему? Потому что там... И вдруг у него появляется концепция в уме, что это более эффективно для него сейчас. Он прогрессирует более лучше. Почему такая иллюзия покрывает ум? Потому что там есть объекты чувственных наслаждений, там есть объекты исполнения твоих желаний, аскез. Поэтому человек не хочет идти в аскетичное место. Он хочет попасть в то место, где наиболее эффективно исполнятся его цели материальные. Поэтому ум тут же покрывается этой иллюзией. То есть этой оболочкой иллюзии. Какой? Что в этом месте я прогрессирую лучше. Через это служение я лучше прогрессирую. В чем? чем лучше-то человек прогрессирует? То есть он еще более становится каким? Материалистичным. Он еще более становится материалистичным. И когда кто-то начинает сомневаться в том, что он правильно действует, что возникает у него? Беспокойство, недовольство. И он вынужден что? Вступать в конфликт. Он вынужден вступить в конфликтную ситуацию. Он вынужден начать критиковать, беспокойство причинять другим живым существам. Точно так же, как царь Паранджана. Он вынужден конфликтовать со всеми, кто пытается остановить его. Поэтому Нарада знает, что если сейчас он будет говорить ему прямо, то кроме гнева царя ничего не вызовет. Поэтому он начинает рассказывать эту историю царя Паранджаны. В третьих лицах о ком-то, о другом он начинает рассказывать, чтобы рассказать ему лично о том, кто он. Нарада понимает, что такая личность, она разгневается. Потому что она будет не удовлетворена, если ей расскажут, в каком она положении находится. Поэтому Нарада, являясь высшим авторитетом духовного знания, он так идет. С тыла заходит. Начинает с города. Он начинает историю царя Паранджаны. С города, в котором было 9 врат. И 2 из них постоянно спали, потому что царь был тупой. В этом городе, в этой стране царь был идиотом полным. Поэтому окна царя всегда были завешены в его покоях. Он не хотел видеть, что там происходит. Министры его были отупевшие, заворзевшие воры. В Бхагаватам говорится, когда правительство станет подобиться ворам, это как чувства, которые просто воровать начинают. Эти чувства, они воруют. Украденные иллюзии, ум похищенные иллюзии. Чувства, потому что подкуплены. Чем чувства подкуплены? Вожделением. Завистью, деньгами, похотью, гневом и все остальное. Чувства, когда подкуплены этим, ум полностью отрезается. Это как президент, отрезанный от правительства. И он начинает увольнять чувства. Увольняю чувства. Но чувства. Ум-то, если ум таков, как ты уволишь чувства? Как ты уволишь? И они начинают менять одно правительство на другое. Слух на нюх, нюх на вонь. Это невозможно. Это невозможно. Таким образом, чтобы подняться хотя бы на вторую ступень преданного служения, то есть приобрести непоколебимую веру, то есть достигнуть все-таки этого положения, что Кришна принимает таких преданных, как чистых преданных, нужно иметь непоколебимую веру. То есть исполнить сразу любое указание. И сделать это сознательно, добровольно, качественно и чисто. Что значит качественно и чисто? Без желания награды за это служение. И с огромным желанием удовлетворить этим служением того, кто его дал. Видя в этом причину всех причин, Кришну. Что Кришна именно так захотел. Это преданный второго уровня. Второго. Все остальные относятся к третьему. И могут находиться на этом третьем уровне тысячелетиями. Так же, как царь здесь совершает эти жертвоприношения, направленные на достижение материальных целей. Вы посмотрите, как многие начинают, так сказать, пыхаться, прямо в лепешку разбиваются. И мы видим, что у них очень сильное вожделение, материальные желания. И сейчас вот приходит, вы только мне скажите, я это брошу. Как вам сказать, что вы это бросите? Вы сразу служение свое начнете делать плохо. Потому что все время на третьей ступени находитесь. Даже нет желания подняться на второй уровень. Зачем, говорит, только скажите. Сами бросьте, что вы не понимаете, что ли, что это затрудняет ваше преданное служение, оскверняет его. Оскверняет просто. И близок уже тот час, когда вам придется причинять беспокойство другим преданным. Как только вы начнете причинять беспокойство, это называется оскорбление. Как только вы начнете совершать оскорбление, вы падете. Вот и все. Вот почему Нарада, он беспокоится, потому что царь может пасть. Преследуя постоянно материальные желания из их исполнения, даже совершая эти жертвоприношения яги, человек может пасть, потому что он вынужден причинять беспокойство тем, кого он хочет якобы сделать людьми. Вы видите, да, как у нас многие хотят кого-то сделать людьми? Но они могут причинить беспокойство. Очень серьезное беспокойство этим людям. Сколько в жизни каждого человека бывает разных историй? Он берется за этот гуш, потом видит, что не дюш. И те живые существа, которые с ним столкнулись, просто считают его негодяем. Потому что он им что-то наобещался, теперь потом передумал и все остальное. потерял цель жизни. Поэтому Нарада, он ему объяснил, царю этому, он сказал, ты что делаешь? Ты как же это пытаешься этих животных сделать людьми? Что делаешь ты это неправильно, ты не преследуешь цели людьми их сделать. И ты не преследуешь цель удовлетворить Господа. Ты преследуешь цель исполнить свои материальные желания. И когда ты эти животные не получат человеческое тело, они будут просто на тебя что? Ждать твоей смерти, они будут мстить тебе за это. И в итоге они тоже не станут людьми, потому что так, настроившись после твоей яги, этот обман, он повлечет за собой их желание мстить, а не наоборот, и вкус испортится у них. Поэтому Нарада Муни тоже говорит еще и об этом. Что ты вспомни всех тех животных, которых ты убил на этих всех жертвоприношениях, обуреваемые своими желаниями материальными. В любой деятельности есть такое. В любой абсолютно. Проповеди. Эти неофиты, когда вдохновятся, они лезут везде, так сказать, чтобы проповедовать. И что там? В этих жертвоприношениях? Что там в этих жертвоприношениях? Потом те люди, которые это все с ними столкнулись, только и ждут, как бы укусить нас, пронзить своими железными рогами. Жажда материальных цели, достижение материальных целей толкает человека на всю эту большую проблему. Они не действуют под руководством преданных. Поэтому с самого начала предупреждаешь людей, что строго под руководством нужно действовать. Поймите, это опыт под строгим руководством. Поймите, пожалуйста, вот так. Сказали вам так делать, значит, нет. Человек, обуреваемый желаниями материальными, прет. Потому что желать немедленного прогресса, такого немедленного, мгновенного, это тоже материализм. Говорится, что это в погонях за быстрым эффектом они приобретают эти качества, то есть это анартху развивают, желание немедленных результатов, это материалистическое качество. Это материализм, то есть это все вожделение. Поэтому даже для них тантра есть. Они желают получить быстрое исполнение своих материальных желаний, поэтому как чистые преданные. Они хотят получить материальные желания. Исполнение материальных желаний, но не знают, что процесс так сложен, поэтому так рьяно кидаются туда. Что хотят исполнить материальные желания быстро. Для них тантра даже существует. Для тех, кто не может следовать ведическим принципам чистоты, правдивости, аскетизма, терпения. Терпение. Поэтому Махапрабху говорит, терпеливее дерево, там все остальное. У них нет терпения, черпежу. И они вынуждены, как тантрики действуют. Это как в той истории, когда парфюнарий Дурги там разложил из зависти. Они вынуждены так. Кого-то тыкать, кого-то кусать. Им кто-то мешает. То пуджари им там на ноги наступает, то еще что-нибудь, то какой-то проповедник там не то говорит, не разрешает им что-то делать. Они хотят исполнить свои материальные желания, поэтому хватаются за все атрибуты преданного служения. Еще, они думают, что это как джинны. Потрешь лампу, так сказать, оттуда выскочит джинн и исполнит все наши желания. Сим-сим, откройся. Для них мантра это как сим-сим. Что они обуреваемы этими желаниями. Поэтому Нарада Муни начинает эту беседу из сострадания к тем, кто попадает под эти жертвоприношения, и из сострадания к этой личности, которая преследует их. Вот говорится, помните, да, Прабхупада пишет, что из сострадания к животным Господь Будда начал останавливать, отверг веды. Он не из сострадания к этим личностям даже, а из сострадания к животным он останавливать начал. И отверг веды. То есть из сострадания к другим живым существам, которые попадают под влияние вот этих личностей, которые без всяких правил и ограничений начинают молотить. Практически это та же самая история, как в буддизме, про этого царя, который начал совершать без всякого ограничения эти жертвоприношения, молотить, и бойню целую устроил. Поэтому он, Нарада, так сказать, принял на себя почти такую же миссию. Рассказать ему, в чем смысл жизни, для чего ты убиваешь этих животных. Похоже, у тебя цели-то не отличные от них. Чем ты отличаешься от них-то? Что они достигают тех же целей без ведической науки, а ты достигаешь тех же самых целей и так же жаждешь их страстно, как и они, но при помощи ведической науки. В чем разница? Поэтому он говорит, встань, возвысься. Кришна говорит Арджуне, когда ты прекратишь привлекаться этим цветистым языком вед. Из всех жертвоприношений, он говорит, я джапа. Кришна объявил это в Бхагавадгите, что если нужно какое-то жертвоприношение, он не говорит там поклонение туласи или чему-то. Он сказал джапа. Значит, если мы удовлетворить хотим Кришну и получить что-то, мы должны джапу улучшить всегда. В Бхагавадгите это объяснено. Чтобы удовлетворить Кришну, нужно совершить жертвоприношение, ягью. А высшим жертвоприношением, он прямо говорит в Бхагавадгите, джапа. И этому произведению, как минимум, он говорит, оно присутствует на земле уже более 2 миллионов лет. Как минимум. Когда Вивасван дал ману поведал царю Ишваку. Так какое же жертвоприношение мы должны делать, когда что-то у нас какие-то проблемы или что-то? А? Причинять другим беспокойство и думать, что это жертвоприношение? Ходить там проповедовать что-то с материальными желаниями и думать, о, жертвоприношение, а теперь не знать, как в глаза смотреть тем людям, которым напроповедовали. Как этот царь? Вот почему великий мудрец Нарада, увидев, что он действует неправильно, он решил дать ему эти наставления. Рассказать ему, что ты делаешь? Куда ты едешь? Остановись, измени. Измени свою стратегию. Что ты преследуешь в этой деятельности? Что? Поэтому в преданном служении нужно быть под руководством. Несчастен тот преданный, который вне руководства. Вот почему мой духовный учитель сказал, что любой, кто не совершает служение под руководством авторитета, может даже ко мне не подходить. Ни с какими вопросами, ни с чем. Я не считаю его членом ИСККОН. Да, он может быть, так сказать, формально. Но он не занят в процессе. И до тех пор, пока человек даже не подойдет к первой ступени осознания важности совершать служение под руководством, радостно, добровольно, понимая суть и глубину, как это важно для меня, для самого. Потому что только так я смогу прогрессировать. И если я не буду под руководством, то я обязательно начну преследовать. Потому что я материалист, мы все материалисты пришли с материальными желаниями. И если мы не понимаем, что мы куда-нибудь залезем туда, куда не надо, и начинаем себя переоценивать, считая себя нитя-ситхами, ложная гордость, об этом поет Бхактивинода. Когда из моего сердца я прекращу эту ложную гордость? Что я какая-то необычная личность. Гуру мне говорит так, я делаю так. Ослушаться даже совета духовного учителя, ослушаться совета даже святой личности, этого достаточно, чтобы это было зачтено как оскорбление. И потом пытаться какими-то своими другими сентиментальными качествами вырвать из своего сердца это беспокойство. Вы посмотрите, как преданный обеспокоится, что что-то не так сделал, и потом начинает лапшу вешать, чтобы из сердца, сам себе и другим, чтобы из сердца вырвать свою проблему, чтобы она не мучила, потому что он мучиться начинает. И разные искусственно. Ему нужны аплодисменты, что угодно, чтобы стать опять великим, потому что он думает, фу, все, я опять великий, значит, ни проблемы не было, значит, я великий. Такой самообман может преследовать живое существо на протяжении сотен тысяч рождений. Потому что задача его – обман. Это обманный путь. Заменить свою нечистоту славой и почестями. Вчера мы смотрели этот спектакль «Рамаяна». Равана он так и делал. Он почему, думаете, был шастрагья? Что сердце его было нечисто. И он этими знаниями пытался сам себя переубедить, что он прекрасная личность. И это ему удавалось. Это ему удавалось. Что шастра была. Были, он стихи раз, и все, и успокоится. Как мы, раз какие-то афоризмы из Бхагавадгиты. Негодяи, а раз какие-то из Шримад Бхагаватам, из лекций духовного учителя. И сердце раз успокоилось. Все, я прав, ничего, все хорошо. Сели, попели там песни. Напроповедовали. И сердце успокоилось. Самоиллюзия, как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит. разбиться, кстати, головой об банку с медом. Не столько сил, когда потеряно, просто сесть возле этой банки, лизать ее и говорить: да нет, на самом деле очень вкусно. На самом деле очень. Преданно служит мне, тому я даю понимание. Почему, допустим, руководство положено надо слушать какие-то наставления обманочности, не желание открываться тоже не руководствоваться, а когда те же самые слова могут быть привычными? Это шабда. Это шабда. Вот, допустим, я вот руководствуюсь своим ложным эго, а в каких-то местах не руководствуюсь ложным эго. Но если придут люди, которые не хотят руководствоваться ложным эго, Кришна, находясь в их, он же внутри нас, он сам отфильтрует. Говорится, когда мы сами что-то не можем делать, Кришна вступает в это взаимодействие, потому что он друг наш. Если он видит, что мы пришли с таким мотивом, то он сам отфильтрует для нас то, что нам принять и то, что нам не принимать, если мы пришли за ним. Но в чем иллюзия? Что каждый здесь утверждает, что пришел за Кришной. А? Каждый. Все до одного. Но мотив, мотив тогда тут. Мы можем поверить, да, каждый пришел за Кришной. По крайней мере, использовать Кришну как метод, или как. Но не каждый целью Кришну ставит, то есть в итоге. Может быть, Кришну хотят удовлетворить, чтобы потом он удовлетворил их желание, там дальше, да. Мы же видим, люди страдают в основном, и поэтому встают на путь. Им лишь нужно доказать, что этот путь самый эффективный, вот и все. Практически на первом этапе мы просто доказываем, что этот путь самый эффективный, избавиться от страданий, так ведь? Они не приходят за Кришной. Они выбирают этот путь, потому что он самый эффективный. Так? Но как цель его не преследуют. Как средство. Воспринимают еще как средство для достижения своих планов. Материальных планов. Это вот анархи. Асад Триш, называется. Их приводит жажда материального благополучия, заставляет. Все они страдают, поэтому они полностью отталкиваются от Асад Триш. Жажда материального благополучия. Их толкает именно предаться Кришне и никому другому. И они не пойдут в христианство, не пойдут в буддизм, никуда. Потому что у них есть разум, или там они слушают, и они увидели, что это более, так сказать, эффективный способ. Если они еще видят таких личностей, они говорят: вот это да. Поэтому этот мотив, он отфильтровывает точно так же все для нас. Поймите, что Кришна все делает. Поэтому Кришна говорит: все введены в заблуждение, ибо никто не знает, что действую лишь я один. И если вы хотите изменить свой мотив, вы должны об этом объявить Кришне. И Кришна должен вам поверить, что вы хотите изменить мотив. А поверить — это значит, вы должны правду сказать. Опять же, правдивость. Внутри себя. Поэтому Прабхупада везде говорит: правда начинается с правды, себе самому. И когда цель определена, Прабхупада пишет, можно к ней начать продвигаться постепенно. Цель самое главное. Цель. В чем же цель человеческой жизни? Смысл и цель человеческой жизни. Поэтому говорится, это опять правдивость везде. А мы не говорим себе правду. Да, я хочу Кришну, но сам врешь сам себе. Сидишь, не хочешь ты Кришну, ты хочешь просто заниматься, наслаждаться. Тогда определи, в чем правда. Поэтому он говорит, в чем истина? Поэтому он говорит, тадвитхи пани пратина. Попытайся узнать истину, обратившись к духовному учителю. Поэтому говорится, что кому посчастливилось встретиться с духовным учителем, может, а ходить просто там что-то критиковать там всех, эти матаджи такие, эти прабху такие, вы просто упадете опять в колодец материальной жизни, и все. Упадете непременно. А что значит упадете? Останетесь в когтях этой иллюзии. А значит, будете все время просто страдать. Вот и все. Долгое время, потом опять встанете, если опять не поймете, что ни в коем случае нельзя этого делать, опять попадете в когти, и так будет долго преданное служение. Очень долго будет. Махапрабху говорит, сотни миллионов жизней можно так все предаваться. Под видом преданности действовать. Не в преданности, а на преданности. Поэтому Прабхупада говорит, эти книги для внутреннего употребления, а не для внешнего. Пожалуйста, есть вопросы? Независимо. стремиться к этой независимости. Потому что всегда вкус. В материальном мире всегда вкуснее. Поэтому они говорят, это тоталитарная секта, здесь все под зависимость. Они поэтому все это говорят. Специально говорят. Понимаете, да? А мы сбиты с толку и начинаем сразу тоже сомневаться. Ой, боже мой, вдруг правда это слишком... Как если... Без этого не будет. Поэтому Прабхупада сказал, он хочет нас спасти, поэтому делает это жестко. Он хочет нас спасти, иначе мы так будем долго. А если мы будем независимо действовать, мы все время будем страдать. Вот давайте сейчас вот возьмем вот каждую жизнь. Вот любого человека вот сейчас. Раз взять мою жизнь, допустим, и сказать, хочешь быть под зависимостью или хочешь опять независимо действовать? Да только вспомни, в чем в этой жизни, так сказать. Я скажу, да нафиг она мне нужна, эта независимость? Я что, дурачок, что ли, уже? Уже на своей шкуре, так сказать, я испытал всю эту независимость. Я что, дурачок, что ли? Даже если бы я был супердиректором банка, ну что там было бы? Так что лучше, иметь вот эту жесткую систему или иметь такую расплывчатую систему? Для разумного человека. А? Что лучше, серьезно, я вас спрашиваю. И добровольно еще принимать эту жесткую систему, которая выглядит теми, кто не понимает этого, как тоталитаризм какой-то, нажим. А? Почему? Потому что они так привлекаются к Кришне. А как вы можете привлечься к Кришне? Как? Только это взяв из уст того, кто так привлечен к Кришне. Шрила Прабхупады. Поэтому он отбросил все, эти распри и друзей, распри и мадха, все. И полностью сконцентрировался на удовлетворении своего духовного учителя. Так, таково желание удовлетворить Кришну. Ни себя, ни тех, кто там что-то будут его похвалить или там проклинать. Желание дать Кришну. Потому что он сам его имеет. Поэтому такое сильное желание дать другим. Потому что его жизнь стала счастливой. Поэтому он хочет сделать любого счастливым. И он шел Прабхупаде эти свои книжки. Он говорит, распространяйте эти книги. Прошу вас, распространяйте эти книги. Если вы хотите заняться бизнесом, сделайте это самым высшим бизнесом своим. Это дело на самом деле. Распространяйте эти книги, распространяйте это знание. В каждом городе и в каждой деревне. Кто может быть счастлив, не испытывая любви к Господу? Кто? Кто может испытывать истинную любовь к ближним, если он не понимает, кто такой Кришна? Ну, может сострадать их телу. Но он так и не проникнет, в чем истинная любовь. А без истины никто не может быть счастливым. Что все это ложно становится, обман, временно. И с этим придется расстаться. А расставаясь с временным, человек испытывает такую боль. Расставаясь, когда умирают наши дети маленькие, которых мы халамошили, они лежат в гробу, и вы на них смотрите, и они мертвы. Вы представляете, что человек испытывает? А? Что испытывает мать, глядя на своего ребенка, которого она воспитывала, халамошила, и тысячи планов у них. И она смотрит, он лежит в гробу, бездыханный, синий, мертвый. И его закопают в землю скоро. А? Когда вы смотрите на своего отца, на свою сестру, на своих родственников, которых закапывают, потому что они синие, они уже никого не привлекают. Потому что если вы даже их не закопаете, через 10 дней вы сами его закопаете. Придется расстаться. Какое бы счастье, оно временное будет. А значит, опять причинит нам страдания. Даже это счастье. Прабхупада говорит, хорошо, я согласен. Это счастье. Но какое оно страшное счастье, поскольку с ним придется расстаться.